Глава 46. Селин. На практику к Гедеону я прихожу полной решимости. Какова бы ни была правда, я должна показать, что умею управлять магией. Яр обещал помочь и исполнить роль мишени. Он будет ставить щиты, а я бить, что есть силы. Заодно я собираюсь проверить, насколько сильна на самом деле. В том, что Яромир устоит в любом случае, я не сомневаюсь. Ну, может, немного помну его, но это не критично. Быстро переодеваюсь и бегу на полигон. Там Эльвинора уже размахивает сияющим мечом и отрабатывает удары, стоя в паре с каким-то симпатичным парнем. А тот явно смотрит не на меч. Его куда больше интересует фигурка девушки. Именно поэтому периодически он пропускает удары. Подружка же лишь закатывает глаза и продолжает атаковать беднягу. Мора стоит в стороне и с радостью обнимает лук. Странно, в прошлый раз вроде был арбалет. «Селин, смотри, что мне дали!» — восторженно кричит она, при этом размахивая стрелами, на которые окружающие косятся с опаской. «Чувствую, без случайных жертв не обойдется. Подружка, а может тебе выбрать другое оружие? Ты уверена, что это безопасно? Хотя, если честно, я думаю, что в руках этой девушки все представляет опасность». «Да ладно тебе! Смотри, как я умею!» Мора ловко хватает лук, а вот стрела явно гуляет. Тем не менее, девушка прищуривается, целясь в мишень, и... «Ученики, стройся!» — кричит Гедеон, и подружка оборачивается вместе с луком, при этом каким-то непостижимым образом отпуская тетиву. Миг, и пернатая палка застревает в нескольких сантиметрах от причиндалов принца. Хорошее место. Гедеон вздрагивает и огромными глазами смотрит на стрелу в своем защитном куполе, которое чуть не кастрировало принца. «Если это было покушение, то более странного я бы не придумал. Мора, кто дал тебе эту прелесть?» Учитель наигранно улыбается и одной рукой все же касается места, которое стало мишенью. А бедняга-то испугался. «Так вы? Ну, если хотите, я вернусь к арбалету». И столько радости в голосе. А еще буквально на миг я замечаю некую усмешку. А что, если выстрел был не случайный? Хотя Мора явно оружие в руках раньше не держала, а тут такая меткость. Опять моя фантазия бушует. «Ни в коем случае. Вы семерых подстрелили в прошлый раз. Так, уберите лук и возьмите звездочки. Они хоть и острые, но, думаю, проблем с ними будет меньше. Если и поцарапаетесь, то сами». Мора пожимает плечами и нехотя убирает лук. «Ох, зря вы, учитель, дали ей звездочки. Она и имя точно половину зарежет». «Чего стоим? Кого ждем? Побежали! 10 кругов и разминка. После выстраиваемся в пары и практикуем защиту и нападение. Сегодня последний день, когда я отбираю свою группу, так что выкладывайтесь по полной». Народ отправляется на первый круг, а Гедеон неожиданно подзывает меня к себе. Переглядываюсь с Яром и подхожу к учителю. «Селин, как твои успехи? Есть что показать?» «Да. Я установила контроль над пламенем». «Так быстро? Хорошо. После пробежки подойдете ко мне и покажете». И мы показали. Зрелище было невероятное. Оказывается, пламя может быть живым и податливым. А еще я узнала, что очень сильное. Посылала в друга не только огненные шары, но и стрелы, пульсары и струи пламени. Неожиданно в голове всплыло так много всего. Апофеозом стало некое заклинание, которое я вдруг захотела произнести, заставив всех замереть. Даже Яр испуганно взглянул на меня, когда я подняла руки к небу и прошептала последние строчки. А потом надо мной появился сияющий узор огромных размеров, усыпанный рунами и непонятными мне словами. Но я знала, что это магия, и очень сильная. Еще секунда, и с неба посыпались сотни огненных сфер, которые целились прямо в Яромира. Друг выставил с десяток щитов, отчего у окружающих открылись рты. Гедеон даже кинулся к ученику на помощь. «Нет, я не могу его ранить. Он же мой». Неожиданно прозвучал внутренний голос, и сферы так и не долетели даже до первого щита, а развеялись, а за ними и все заклинание. Последнее, что я помню — испуганный взгляд друга, который кинулся ко мне на помощь. А я, кажется, уже падала. Я так устала, пронеслось у меня в голове, после чего наступила тьма. В себя меня приводит странное покалывание в руке. Открываю глаза и встречаюсь с хмурым взглядом Яромира. Злится, что я чуть не прибила его? Хотя такому мазохисту это должно было быть в радость. А еще я понимаю, что мы опять в его спальне, на его кровати. И когда он только успел? Ну, привет, подруга. Чуть ли не рычит Яр, но я вовремя понимаю, что это наигранная злоба и расслабляюсь. Правда, лишь на миг, так как руку тут же пронзает боль. Прошу, скажи, что меня не отчислили. Такого смертника еще поискать надо. После того представления, что ты учудила, думаю, народ будет обходить тебя, едва увидев. Селин, что это было за заклинание? Такая мощь! Я даже не успел оценить его разрушительность. Признаюсь, раньше я такого не встречал, а я повидал немало. И что ответить? Что строчки сами появились в голове? Яр, прости, но я не знаю, оно само как-то. Смотрю, извиняюсь, но мне не верят. То есть ты случайно чуть не убила меня? Да ладно прибедняться, не убила ведь. Но могла, говорит да так громко. Неужели и правда испугался? Ты себя недооцениваешь. Уверена, твоя сила больше. У меня вообще все случайно вышло. Но главное, что я остановилась. Посмотрим. Кстати, Гедеон просил передать, что огонь тебе засчитали. Раз уж ты так умело им владеешь, что даже смогла развеять заклинание. А ведь это трудно. Магия буквально требовала выпустить ее, но ты устояла. Молодец. Теперь на меня смотрят с гордостью, а я улыбаюсь, хотя ничего и не понимаю. Какие усилия? Я просто захотела, и все. И, кстати, раз уж мы здесь, то это значит... Смотрю на сплетенные руки, по которым бегут молнии, и делаю вывод, что права. Мы снова приручаем магию. Давно началось слияние. Перехожу на серьезный тон, и Яр хмурится и качает головой. Час назад, но я сдерживался. Ждал, пока ты проснешься. Значит, мой ад еще впереди. Ладно, нечего откладывать. Я должна обуздать и молнии. Тогда не щади. Раньше начнем, раньше закончим. Заявляю, поудобнее располагаясь на подушках. Если уж мучиться, то с комфортом. Яромир ложится рядышком, а потом аккуратно пододвигается ко мне и с какой-то грустью заглядывает в глаза. Ты сильная, Селин, и все получится. Уверен, в этот раз будет быстрее. Хочется надеяться, но... Поворачиваюсь к другу и решаюсь попросить. Ты ведь поцелуешь меня перед началом. А ты хочешь? Легкая усмешка, но... Он тут же стремительно приближается ко мне, чтобы зависнуть в нескольких сантиметрах от губ. Я чувствую кожей его дыхание и отчетливо понимаю, что хочу. Вместо ответа сама обхватываю его и целую. Пусть хоть что-то сладкое будет перед болью. Яр отвечает сразу, да так настойчиво, что я на миг теряюсь, а потом плавлюсь в нежности, тепле и ласке. Странное ощущение, что все правильно. Буквально накрывает меня, и тут боль вторгается в тело. Одна за другой молнии словно бьют в разные части меня, вынуждая закричать во весь голос. «Я рядом, родная. Я всегда буду рядом. Помни, ты сильная. Просто отдайся магии. Пусть она накроет тебя, и ты все вспомнишь. Не противься ей». Доносится до меня голос друга, а мне хочется стукнуть его чем-то тяжелым. «Расслабиться?» Точно издевается. Пусть вон в поле выйдет, в ливень, и расслабляется, когда его будет бить молния. Боль была невыносимая. Я кричала, царапалась, кажется, пыталась содрать с себя платье. Мне даже дышать было трудно. Каждый удар сердца походил на разряд. Сколько длилась эта пытка, не знаю. Я то выныривала из ада, видя встревоженное лицо Яромира, то опять утопала в боли. Волна за волной. Крик за криком. Но это ведь моя магия. Я и есть эти молнии. Я и есть эта сила. Как только я об этом подумала, меня выкинуло в знакомый сон. В ту самую спальню, которая показалась мне родной. И, святые боги, я опять была в прозрачной сорочке. Знаешь, Селин, мне нравится, что ты все раньше и раньше стремишься попасть ко мне. У вас ведь еще не ночь. Мое прошлое сидело в кресле и с линцой листало книгу. Распущенные волосы, расстегнутая сорочка. Хорошо, хоть брюки есть. Какой же он все-таки красивый. Привет, Ром. Ну, можно и так сказать. Прямо безумно скучала по тебе. Знаешь, лучше здесь, чем в том аду. Рад это слышать и поздравляю с освоением второго дара. Мужчина встает и перебирается ко мне на кровать. У меня получилось? Да, ты молодец. Хотя по-другому и быть не могло. Ты уже отключилась и теперь просто спишь. Звучит неплохо. Кстати, в прошлый раз мы не договорили. Что там с моим другом? О, да, я все помню. И отставать не собираюсь, пока не узнаю ответы. Вопросов и так слишком много. Пора с ними разбираться.